Но законодательные органы тоже не теряли времени даром. Еще до начала процесса было установлено, что отныне за такое преступление высшим наказанием является заключение сроком до 25 лет. Суд, созванный специально для рассмотрения этого дела, возглавил верховный судья доктор Симао Жозе. В состав суда входили еще 7 судей, один судья был в запасе. 9 обвиняемых, кроме отсутствовавшего Хениса, были португальцами. Их интересы представляли 15 адвокатов. Государственным обвинителем выступал доктор Жеронимо да Соуса. От Банка Португалии было еще 2 обвинителя. Суд заслушал не менее 85 свидетелей. Среди них был и голландский судебный эксперт-химик Хессельнинг, производивший экспертизу документов. Первый день судебного разбирательства ознаменовался любопытным конфузом, когда доктор Жозе, обращаясь к главному обвиняемому Рейсу, назвал его «Ваше превосходительство». Председателю суда по всей форме пришлось извиниться. Артур Рейс мало изменился. Следов более чем 4-летнего заключения и потрясений, которые он пережил, практически не было заметно. Хотя, находясь под следствием, он пытался покончить с собой. Новая деталь в его облике – очки. Рейс выступает в течение 5 часов. Его речь – это и признание собственной вины, и яростная защита. Рейс прямо заявляет, что если следовать букве закона, то Банку Португалии можно предъявить аналогичное обвинение. Банк функционирует в форме акционерного общества с ограниченной ответственностью. В соответствии с португальским торговым правом, это общество должно быть внесено в специальный реестр, что было сделано лишь после того, как он, Артур Виргилио Альвес Рейс, находясь под следствием, дал соответствующие показания. До этого момента Банка Португалии де-факто вообще не существовал. Что же касается его собственных действий, то как бы их ни оценивать, они не имели целью личную наживу. Рейс стремился оживить экономику Португалии и Анголы. При этом ему помогали только 2 человека – Карл Маранг и Адольф Хенис. Но и их, как и всех остальных обвиняемых, следует рассматривать как невинных жертв его махинаций. Артур Рейс и позже придерживался этой позиции. В апреле 1932 года он выступил на страницах британской газеты «World Dominion» с заявлением, что все его партнеры были слепыми участниками, простыми орудиями достижения моих собственных целей. В Лиссабоне приговор оглашается 19 июня 1930 года. Артур Виргилио Альвес Рейс, Жозе Душ Сантуш Бандейра и Адольф Хенис получают по 8 лет заключения в каторжной тюрьме и по 12 лет ссылки в колонии или вместо этого 25 лет ссылки в колонии. Остальные обвиняемые приговариваются к менее длительным срокам заключения. Среди них Адриано Кошта да Сильва и Антонио Карлуш Душ Сантуш, консул. Лондонский приговор. В июле 1927 года сэр Вильям вынужден отказаться от президентского поста в своей фирме. Президентом становится его племянник. Положение с заказами у Ватерлоо и сыновей после скандала пиковое. На Банк Португалии, одного из крупнейших заказчиков, рассчитывать не приходится. Директорат фирмы превращается в поле непрерывных баталий. Разногласия приобретают чрезвычайно острый характер. Кроме того, вакантным оказывается место лорд-мэра Лондона. Имея его в виду, сэр Вильям уступает давлению и покидает свою фирму. 9 ноября 1929 года сэр Вильям Альфред Ватерлоо торжественно назначается на пост лорда-мэра Лондона. Банк Португалии выступает в суде в Гааге с иском на возмещение убытка в размере 10 миллионов гульденов. В качестве ответчиков называются Маранг, Бандейра, Бандейра, Хенис, Рейс. Рассматривать иск к братьям Бандейра, Хенису и Рейсу голландский суд неправомочен. Что же касается претензий к Марангу, то они отклоняются. Сэр Вильям Ватерлоу с момента раскрытия преступления с готовностью участвовал во всех расследованиях. он сразу же отправляется в Лиссабон, чтобы оказать португальским властям всемерную помощь.